После рассказа с самого начала, как только я услышал первые взрывы и до момента, как я упал на бездыханное тело злодейки, девушка слушала меня, затаив дыхание, что не мешало ей задавать уточняющие вопросы. К концу беседы я не сомневался, что меня опишут как героя, ведь я действительным таковым и являлся. Ну, по крайней мере, на фоне остальных мужчин. Не забыл рассказать, что несмотря на все потери, не падаю духом и пытаюсь зарабатывать деньги, создав свою компанию по производству игры и выпуске первой игры. Уже прощаясь, она оставила свою визитку и настоятельно просила приехать на канал, чтобы дать еще одно интервью, но уже на камеру и в дальнейшем запустить его в эфир. Обещать ничего не стал, но обнадежил, что подумаю над ее предложением, на том мы и распрощались. Вернувшись домой, продолжил уборку. Когда выносил на улицу очередной мешок с мусором, увидел Паркер, возвращающуюся со школы. Не успел я поставить мешок к штабелю остальных, как на шее повисла довольная девушка. Отпускать она меня не захотела и пришлось нести ее на руках на кухню. После теракта, Паркер вообще неохотно покидала мое общество и при возможности старалась не отпускать меня. Однако голод был сильнее и девушка отцепилась от меня, налетев на ужин. Пока ела, она успела похвастаться, что закончила писать игру и осталось только прикрутить музыку. В подтверждение она скинула мне на смартфон приложение, и я мог поиграть в давно знакомую игрушку. Еще раз скажу, но блин, как же мне с ней повезло. Музыка у меня была в целом готова и за вечер Кати поставила музыкальное сопровождение. Ближе к ночи мы, держа руками мышку, кликнули на загрузку и довольные посмотрели на вторую позицию с названием Angry Birds под логотипом нашей компании. К слову, за прошедший день самоцветы успело скачать более 2000 людей, что довольно много для абсолютно неизвестной игры и компании, в мире, где все скептично относятся к игровой индустрии. Но как я и думал, многих моя игрушка успела зацепить и дальше заработала сарафанное радио. В течение следующей недели мы втроем начали делать более масштабный проект. Начиная со времени обучения в университете и до времени моей смерти, была очень популярна тема карточных игр. Нет-нет, я имею в виду не пасьянс, паук или косынка, я говорю коллекционные карточные игры, которыми нас заваливала Япония, и затем в этот тренд влились и западные компании, что вылилось в Хардстоун и Гвинт. Как по мне, это самые популярные и хорошие игры данной тематики, но каждому свое. И снова нет, я не хотел выпускать данные игры, просто потому что в этом мире не существовало Варкрафта и Ведьмака. Книги, похожие на Ведьмака, присутствовали, но до Сапковского сильно не дотягивали. О переписывании и плагиате данной серии я и не задумывался, просто потому что не читал. Да и если бы читал, вряд ли помнил бы на таком уровне, чтобы повторить шедевр. Короче, я запланировал оригинальный проект, где игрок будет коллекционировать карточки, фигуры героев различной редкости, сможет их прокачивать, эволюционировать, надевать артефакты, качать артефакты и так далее, и тому подобное. Все это будет замешано на PvP, создание гильдий, войны гильдии и довольно обширный мультиплеер. Тема данной игры будет фэнтезийный мир с эльфами, гномами, драконами, ну и конечно баб с большими, КХМ. Нет, это будет непопулярно, накачанных мужиков с минимумом одежды, вот. За прошедшую неделю, с двух игр мы уже получили прибыль в размере 100 тысяч долларов, а счетчик скачивания перевалил за 50 тысяч и продолжал неуклонно расти. После такого успеха Кати с энтузиазмом взялась за новую работу. Зельда, конечно, тоже порадовалась прибыли, но она обносила банки на суммы 7-8 нолями. Правда, путь обратно ей уже был закрыт, и она тоже продолжала работать, хоть и без особого энтузиазма. Несколько раз заходил проведать Синти. Ее все еще держали в искусственной коме, но сегодня Эшли обещала привести ее в рассудок и продолжить лечение. Я сидел перед палатой в тревожном ожидании, когда вышла Эшли и кивком разрешила зайти. Моя блондинка лежала с бледным лицом и болезненно морщилась. Ее золотистые волосы прилипали к коже от выступившего пота. Отсутствующей левой рукой она хотела что-то сделать. Бросив попытки, она правой рукой попыталась убрать волосы, залезшие в рот, но как только рука попала в поле зрения, она шокированно застыла, уставившись на перебинтованную культю с оставшимся большим пальцем. «Привет, милая», — убрав мешавшую прядку волос, сказал напуганной женщине. Она перевела взгляд на меня, и тревога слегка отступила, но вновь обратив внимание на искалеченную руку, Паника захлестнула ее с новой силой. «Сами, что с моей рукой? И почему так болит левая?» Она замерла в ступоре, когда посмотрела на свое плечо с остатком культи. «Что это? Где моя рука?» «Энни, нет». Ее стало потряхивать от таких переживаний, но в какой-то момент она резко успокоилась и напряженно вперила в меня свой взгляд, отчего мне стало не по себе. «Сэм, где Шелли? Что с ней?» Отвел взгляд, не в силах сказать ответ. Все поняв по моей реакции, Синти бессильно откинулась на подушку, устремив бессмысленный взгляд в потолок и бесшумно расплакалась. От такой картины у меня самого ком подкатил к горлу, и я, обняв рыдающую блондинку, постарался разделить с ней нашу общую боль. В какой-то момент поток слез прекратился, но Синти продолжала лежать, ни на что не реагируя. Приподнявшись, всмотрелся в ее лицо, слезы уже не текли из ее глаз, но взгляд стал словно у мертвеца стеклянным, и смотря в них, я будто погружался в бездну безнадеги. Так, надо ее вытаскивать из этого состояния. Синти, милая, стерев пальцами дорожки слез, беру одной рукой ее за запястье, а вторую кладу ей на щеку. Мне тоже тяжело от гибели Шелли, но мы ведь семья и вдвоем справимся. Слышишь? Она мне ничего не ответила, но взгляд от потолка сместился на меня, став внимательно изучать. Отчаяния в нем меньше не стало, однако я уже был рад и таким изменениям. Тишина наполнила палату. Я с любовью проводил по спутавшимся золотым локонам, и каждое мое поглаживание как будто поднимало ее со дна. «В последний момент я заметила, как она тебя оттолкнула», — тихо сказала блондинка, нарушив тишину, и разрыдалась. «Девочка моя, как же так?» Притянул ее к себе, отчего она охнула от боли, но лишь сильнее прижалась, продолжая плакать. Поглаживая трясущуюся от рыданий спину, давал ей возможность выплакаться. «Знаешь, а ведь она спасла мне жизнь», — произнес я, когда поток слез уменьшился. «Моя неугомонная сестричка даже тогда думала обо мне. Вот же ж приставучка». «Хе-хе», — невесело рассмеялся я. «Да, она очень тебя любила», — слегка отодвинувшись, сказала Синти сквозь слезы. «Когда ты сорвал ее цветочек, она вообще на тебе помешалась». Натянуто улыбнулась женщина, говорила мне, что хочет от тебя как минимум десяток детей, и угрожала, че, чтобы я не высасывала, ты тебя, сказала она и, прислонившись ко мне, с новой силой расплакалась. Я тоже вспоминал эту веселую непоседу и то недолгое время, что мы провели вместе, и понимание, что больше ее не увижу. От воспоминаний ком подкатывал к горлу и выбивала слезу из глаз, но мне было легче, чем Синти. Ведь я уже успел принять эту новость за прошедшее время. «Рядом и вместе мы переживем это», — произнес я, когда поток слез прекратился. «Это мои слова», — тихо сказала женщина и, отстранившись, посмотрела мне в глаза. «Ты так быстро вырос, милый, но как я рада, что ты сильнее меня». Она поморщилась от боли, когда дотронулась правой рукой до моего лица. Синти вздрогнула, когда вновь увидела свою культю, но сдержалась и с нежностью провела оставшимся большим пальцем по щеке. Я видел, насколько ей было трудно находиться в сидячем положении и как от боли на лбу выступил пот, потому пришлось уложить ее обратно на подушку. Женщина облегченно вздохнула, когда опустилась. Видимо, боль была действительно сильной, потому я вызвал медсестру, и она вколола обезболивающее. «Сами, что со мной случилось? Я ничего не помню после взрыва», — спросила Синти, когда боль отступила. Она боялась смотреть на свою левую сторону, но все равно время от времени бросала взгляды на отсутствующую руку. «Через полчаса нас нашла девушка-паук и вытащила меня из-под завала. Второй нашли тебя». Проглотил тягучую слюну и продолжил: «Острым осколком тебе отсекло кисть правой руки. Левую же раздавило большим камнем, и врачи не смогли ее восстановить, из-за чего пришлось ее ампутировать». Замолчал, не в силах продолжить. «Что-то еще?» Видя мое состояние, напряженно спросила Синти. Судя по всему, почувствовав изменения, затравленно спросила, почему я не чувствую ногу. Ее пробило арматурой и задело нерв. Повреждения были довольно обширными, и срастить его не получилось. Сказав это, я сжал ее запястье, выражая поддержку, и продолжил, не давая отчаянию вновь захватить женщину: «Но не волнуйся, я уже заказал протезы для рук и договорился с доктором Браун на твоем присмотре, пока меня не будет дома». На мои слова Синти грустно улыбнулась. «Нас не хватит денег на все это, в банке лежит несколько тысяч, но их недостаточно. Я калека, милый, и на работу такую, как я, теперь вряд ли кто возьмет, с горечью сказала она и словно смертник идет на эшафот продолжила, «Я хочу, чтобы ты взял эти деньги себе, и, забудь». Но я ее прервал, со злостью ударив по тумбочке. «Не смей этого говорить, слышишь, не смей, ты моя семья и бросать тебя я не намерен». Синти затравленно слушала мою отповедь, «Ну и что, что у тебя нет рук? Неужели ты думала, что из-за такой глупости я тебя брошу? Как ты не понимаешь, я буду обузой для тебя!» Отчаянно выкрикнула она, «Не могу зарабатывать, не смогу содержать тебя, не смогу заботиться о тебе, и как я теперь смогу родить детей, дура!» Не сдержавшись, выкрикнул в ответ, «С деньгами теперь проблем не будет и я уже прилично зарабатываю. Настолько хорошо, что можем нанять прислугу. Из чего ты взяла, что не сможешь иметь детей?» От возмущения я стал расхаживать по палате. «Меня же теперь нет рук и нога не работает», — продолжала напирать женщина, «еще и шрамы, наверное, по всему телу. Зачем тебе такая бесполезная женщина?» От таких слов мне захотелось сделать фейспалм. «Ну и что с того? Да блин, если хочешь, я тебя прямо сейчас сотрахаю до коматозного состояния и плевать я хотел на все шрамы». От криков в палату вбежала медсестра, но, видя семейную разборку, удалилась. «Блин, эти бабы меня сведут с ума. У нее, блин, рук нету, а она беспокоится, что она меня не возбуждает. Может, это обезболивающее неправильно подействовало». Чуть успокоившись, продолжил, «Дорогая, пойми, несмотря ни на что, я все равно буду любить тебя, и ты будешь иметь детей, как и хотела». Несмотря на мои слова, я все еще видел несогласие и сомнения в глазах женщины, но решил не развивать тему, и оставшийся вечер мы говорили на отвлеченные темы. Прошла еще неделя, и Синти наконец выписали из больницы. Для такого торжественного момента был приготовлен праздничный ужин, и мы втроем вместе с Паркер, которая прочно прописалась в моем доме, отметили возвращение блондинки. В течение этой недели я регулярно навещал мою блондинку и всячески убеждал ее, что она мне все еще не безразлична, несмотря на травмы. Она совсем соглашалась, но я видел, насколько ее тяготит неполноценность и неуверенность в себе. И когда она увидела Паркер у нас дома, эти чувства лишь усилились. После того, как помыли посуду, я попросил Паркер сегодня переночевать у себя, и она понимающе согласилась. Мы сидели на диване в отремонтированной гостиной и смотрели телевизор. Оставив ненадолго блондинку, вернулся с брошюркой, которую мне дали в школе, и сел рядом, приобняв. «Вот, посмотри, это твой шанс на выздоровление», — произнес я, на что-то лишь вяло отмахнулась, но я не сдавался и продолжил, «Дорогая, пожалуйста, это действительно поможет. Поверь мне, Сами, я уже поспрашивала в больнице, пока лежала», не обратив внимания на бумагу, грустно сказала она, «С моими травмами нет лечения или замены протезами. В лучшем случае я смогу подтираться сама», проведя правой рукой с оставшимся большим пальцем по моей щеке, продолжила, «Дорогой, не ломай свою жизнь ради меня. Пожалуйста, глупая, сколько мне раз повторять, что я не оставлю тебя и вылечу тебя. Тем более лечение действительно существует. И вот это доказательство», для наглядности потряс брошюркой, «Посмотри сама, если не веришь». Она со вздохом кивнула и без энтузиазма стала читать. По мере прочтения я перелистывал страницы, и с каждой секундой надежда разгоралась в ее глазах, но под конец снова потухла. «Дорогой, это же инновационная разработка. Она наверняка стоит баснословных денег, откуда нам их взять?» С горечью произнесла она. «Зачем, по-твоему, я создал свою компанию? Мы уже на второй неделе заработали более 200 тысяч с двух игр и скоро запустим третью. Зачем мне эти деньги, если я не могу их потратить на любимую женщину?» Уверенно ответил я, сильнее прижимая Синти к себе. «Но ведь этого может и не хватить. К тому же вряд ли мисс Страх согласится лечить обычную женщину вроде меня». Уже не так уверенно, с нотками возвращающейся надежды, сказала Синти. «Похоже, лед тронулся и осталось только додавить. Не хватит, значит, еще заработаем», — твердо сказал я. «К тому же Старк все равно будут нужны добровольцы для испытаний. Если удастся поговорить с ней на выставке, то я постараюсь применить все свое очарование, чтобы она согласилась. Раз уж мне удалось затащить в постель такой орешек, как ты, то Старк точно не устоит перед моими чарами», — ехидно произнес я, чем смутил девушку. «Да брось. Кто кого еще соблазнял? Ты так боялся, что я думала, из кровати убежишь», — в тон мне ответила Синти, но я видел, как она храбрилась, боясь потерять приобретенную надежду на выздоровление. «Спасибо», — тихо сказала она, когда ее губы коснулись моих. Мои руки обхватили ее плечи, пока языки сражались в битве. Опускаясь ниже, правая рука выхватывает пустоту, но я сразу положил ее на грудь, постаравшись сделать это непринужденно. Но женщина заметила мою заминку и отстранилась. «Прости, я еще не готова», отвернувшись тихо сказала она, очевидно стесняясь своего уродства. «Глупая, ты же понимаешь, что мне все равно на твои увечья». Повернув ее лицо к себе говорю, на что она лишь отводит взгляд. Не став настаивать, мы продолжили смотреть телевизор. На телевизор я не обращал особо внимания, постоянно возвращаясь мыслями к разговору. На этой неделе школа огорошила всех новостью о предстоящей школьной экскурсии на Старк-Экспо, выставку инновационных технологий, представленной Stark Industries. По большей части народу было на них наплевать, и все хотели увидеть или, если будет возможность, дотронуться до Тоши Старк. Как и в прошлом мире, она была покруче некоторых суперзвезд, и ее популярность зашкаливала. Но я немного отвлекся, одним из выставляемых экспонатов будет регенерационный комплекс для коллег. Судя по аннотации, в перспективе он мог заживлять тяжелые застаревшие раны и выращивать утраченные конечности у реципиента. Не знаю, насколько правдивой была информация, но я возлагал на нее большие надежды и то, что Старк согласится помочь моей проблеме. В крайнем случае я готов был уговорить Кэт на кражу, останавливало меня только понимание, что это будет отнюдь нелегко, и отсутствие знания, что конкретно собой представляет собой этот регенерационный комплекс. Если он занимает площадь в несколько комнат, то его просто физически невозможно будет транспортировать силами двумя подростков. При вселении мне почему-то не дали стандартный набор попаданца с пространственным карманом в комплекте. Синти тоже не особо вслушивалась в бормотание телевизора и, поплотнее прижавшись, думала о чем-то своем. Через некоторое время, взяв на руки уснувшую блондинку, отнес в нашу спальню и, раздевшись, лег рядом. Проснувшаяся женщина застенчиво попросила лечь с другой стороны, поскольку из-за отсутствующей руки не могла обнять меня. Я без вопросов перелег на другую сторону, где она закинула на меня свою ручку и обвила торс ножкой. Глава 12. Объект находится в близких отношениях с девушкой-пауком. Возможно, его использование для влияния на нее, сказала рыжая девушка голограмме напротив. Насколько сильно можно на нее воздействовать, ответило изображение брюнетки в черном деловом костюме, в довольно широком спектре. Рядом с ним также была замечена пропавшая Гризельда Шульц. Шокер. Хмм, может, она хочет отомстить ему за подставу в банке? Скорее всего, нет. У них довольно дружественные отношения. Наступила небольшая пауза, когда обе женщины обдумывали причины таких действий злодейки. Первой снова заговорила рыжая. Позволю заметить, что объект в разговоре показал себя довольно сообразительным молодым человеком. К чему вы это, агент Романов? Могу предположить, что объект заранее спланировал действия в банке, таким образом, выведя Шульц из преступного бизнеса, и предложил ей работу на своих условиях, задумчиво произнесла рыжая. Маловероятно, обдумав предположение, уверенно ответила брюнетка, вы сами читали его досье, агент Романов. Ничем не примечательная личность, мягко говоря. Откуда у него появиться таким способностям? Согласна, но в досье не были описаны события за последние месяцы. Посмотрите, поиграв с клавиатурой, она отправила нужный документ собеседнице. Брюнетка быстро пробежалась глазами по тексту и в удивлении расширила глаза. Удивительно, как будто другой человек, брюнетка с намеком посмотрела на рыжую. Исключено, я уже провела нужные тесты, и это тот же самый человек. К тому же, с какой целью меняться местами с такой посредственностью? События в торговом центре. Это тоже все правда. Я опросила всех участников, и он действительно отстреливался наравне с остальными и действительно убил Хобгоблин. Хмм. В любом случае, указание руководства было приобретение рычага влияния на девушку-паука, и цель миссии не изменялась. Тогда не лучше было бы завербовать объект? Он будет рядом, если появится необходимость воздействия на девушку-паука, и щит приобретет еще одного агента-мужчину. Это интересно, но вы сами должны понимать, что он всего лишь гражданский, и, как вы правильно заметили, мужчина, и его обучение займет много времени и средств, не говоря уже об положительном результате после. Не соглашусь. Исходя из наблюдений, объект скорее всего активировал ген X или приобрел сверхспособности. По-другому объяснить такие резкие изменения нельзя. И все указывает на то, что они связаны с его умственными способностями. Но и это еще не все. При общении с ним у меня появились подозрения о его физических возможностях. Проверив записи камер фитнес-клуба, куда он ходит, они подтвердились, и он на уровне олимпийских чемпионов в его весе. Хмм, интересно, но все же он все равно остается слабовольным мужчиной, и тренировки направлены как раз на создание стержня в нем. Статистику прохождения тренинга вы должны знать лучше меня, агент Романов. Мда, к сожалению, многие мужчины просто не созданы для службы. Однако, объект уже участвовал в военных действиях, и это было не в состоянии аффекта. Женщины, которые были рядом, говорили, что он вел себя довольно хладнокровно в таких событиях, что говорит о его эмоциональной устойчивости. Или наоборот, он просто псих, перебила рыжую брюнетка. В любом случае, я поняла вашу мысль и переговорю с директором, но пока цель вашей миссии остается прежней. Конец связи. Голограмма погасла, но рыжая продолжала сидеть в кресле, что-то обдумывая. Она сложила руки в замок под грудью, отчего и так немаленькая грудь еще больше увеличилась. Под действием непреодолимой силы, замочек на черном кожаном костюме пошел вниз, открывая вид на грудь, туго обвязанную эластичными бинтами. Ну нет, звук расстегиваемой молнии отвлек хозяйку от размышлений, и она заметила свой конфуз, печально вздохнув. С трудом застегнув молнию, она задумчиво пощупала своих близняшек и тихо прошептала: «Неужели они снова выросли?» Арх! В гневе ударив по подлокотнику, она встала и, яростно стуча каблуками, вышла из комнаты. Неделя после возвращения Синти из больницы далась нелегко. Несмотря на предложенный мной вариант выздоровления, она не верила в его реальность и увидала на глазах. Инвалидность и полная зависимость от посторонних сильно по ней ударила, ведь, как я говорил, подтирать, мыть и кормить ее приходилось мне. А когда я ходил в школу, помогала Эшли. Еще в больнице Эшли сказала, что поможет с сиделкой, но я никак не ожидал, что она сама вызовется на это место. Хотя, это, наверное, как раз ожидаемо, просто от стресса и переживаний, мозги работали с перебоями. К тому же, работа над играми, учеба с Паркер и походы в зал тоже подтачивали мою выносливость. Может, кто-то спросит, почему я так себя насиловал. Все просто. Судя по событиям, осталось около года, может больше, до прихода пришельцев, и мне хотелось бы иметь возможность хотя бы от них сбежать. Однако, если мои планы сбудутся, то их ждет горячий прием. Мы с Паркер к концу недели допилили игру и общим голосованием назвали ее Rage of the Behemoth. Для начала купили только парочку серверов, которые забрала Зельда и оставила у себя в мастерской. Может быть, конечно, и мало, но с увеличением активных игроков не составит труда их докупить и подключить. За прошедшую неделю популярность моих игр невероятно возросла, и на данный момент счетчик скачиваний подбирался к полумиллиону. И это для каждой игры. Прибыль за третью неделю составила порядка 400 тысяч долларов и неуклонно росла. В сумме же мы уже заработали почти миллион. Когда Зельда увидела такие цифры, то потратила несколько дней, пытаясь найти ошибки, баги и нестыковки в программах. После признания поражения, она сказала, цитирую: «Какого хрена происходит? Ой, нет, малыш, если ты скажешь, что надо ехать в Арктику и долбить лед для его продажи, то я первая в списке. Боже, как же я хочу увидеть ее лицо в будущем, когда мы действительно туда отправимся. Конечно, в такой популярности виновата и сама шоколадка, как я иногда я ее называю. Против такой клички она ничего против не имела, особенно когда добавлял моя. Но я отвлекся. Как я уже говорил, Зельда была очень хорошим хакером, и после объяснений, чего я от нее хотел, реклама наших приложений стала вирусной. Нет, серьезно, она написала вирус и запустила его в сеть, отчего пользователи время от времени ловили нужную рекламу. К нашему общему сожалению, отдать ей плату за работу не нашлось времени, поскольку был занят заботами с моей блондинкой, но время от времени пробовать на вкус ее кремовые губы, все-таки получалось. Паркер вообще после того, как увидела чек, некоторое время ходила в прострации от количества нулей. Долго это не продлилось, и в тот вечер я ходил с лишним грузом на шее и звоном в ушах. Девушка как прицепилась ко мне, так и не отпустила до самой ночи, не переставая радостно визжать. Эти размышления лениво текли в голове, пока за окном проплывал пейзаж городских улиц. Паркер, что-то печатала на своем ноуте. Скорее всего, прокачивает навыки хакера. Вчера Зельда в очередной раз обошла мою кавайку во взломе какого-то сайта, и девушка, закусив губу, искала новые знания, чтобы победить соперницу. Их это противостояние немного напрягало, но как и в первый день их знакомства доставляло некоторое умиротворение. По большей части. Благо, что оно не доходило до драки. Вот проскочили центр Нью-Йорка и въехали в район Манхэттена. Еще несколько минут и уже должны приехать. Кинул взгляд на часы. 15:45, значит, приедем за полтора часа до прибытия Старк. Если, конечно, она не опоздает. Как уже понятно, мы практически всей школой ехали на одно из самых горячих мероприятий года – Старк-экспо. Вообще на самом деле удивительно, почему так много людей допустили к посещению. Тем более не толстых мешков с деньгами, а простых школьников. Хотя на самом деле мне это все это безразлично, и я просто жалуюсь. На что? О-о-о, все довольно интересно. Когда я вернулся в школу после отсутствия, я почувствовал себя газелью, загнанной прайдом голодных львиц, и некоторые уже примеривались, как бы удачнее ухватить меня за зад. Честно говоря, я не особо верил, что в мои геройства сильно поверит, но я сильно ошибался. Очень сильно ошибался. Телефон несколько раз пиликнул, привлекая внимание. Лениво взглянув на экран, со вздохом пролистал сообщение и закрыл обратно. Кати привлекли мои действия, и она с любопытством посмотрела на меня. Молча вновь разблокировал телефон и отдал ей. Она с интересом уставилась в экран, время от времени поворачивая экран и меняя ракурс. Одно из изображений вызвало недоумение девушки, но после она с предвкушением посмотрела в мою сторону и кивнула сама себе. Пролистав все сообщения, она вернула мне телефон, с напускным сочувствием пожалев меня. Я лишь недовольно дернул щекой на эту голубоглазую язвочку. Одна из моих одноклассниц каким-то образом раздобыла мой имейл и номер телефона. Естественно, она рассказала это кому-то по секрету, и таким образом мои данные распространились по всей школе. Что в этом плохого? О, абсолютно ничего, если только не считать, что с того момента меня спамят сообщениями различного содержания. Но в основном фотки в стиле ню, и это один из самых невинных видов. Были и фотографии в паре, тройки, и одна особа даже догадалась сделать видео всей футбольной команды и черлидерш вместе с тренером. Как понятно, они там не в футбол играли. Внизу было предложение присоединиться в футбольную команду. Короче, с моего телефона вполне можно делать лесбийский порно-сайт. Кто бы мне сказал, что женщины в таком количестве и таким способом будут привлекать мое внимание, я бы рассмеялся ему в лицо. Да блин, я в прошлой жизни не видел столько кисок, сколько просмотрел за прошедшие 2 недели. Мои самокопания прервала остановка автобуса, знаменуя конец поездки. Как можно быстрее свалив с паркер на прицепе, мы затерялись в толпе, пока остальные толкались в автобусе. Попасть в очередной раз в засаду мучаемых сперматоксикозом школьниц я был не намерен. Что такое, мой пусик боится каких-то женщин? Сочувствующе сказала Кати, когда мы гуляли по павильонам и я с интересом осматривал достопримечательности. Первое время она сильно ревновала, но, видя мое отношение, успокоилась. И я в первый раз пожалел, что она настолько умна, ведь она заметила мое отношение к женщинам и нестандартное поведение, и теперь время от времени троллила. Это все дурное влияние Зельды, как пить дать. «Тебя сейчас укушу», мрачно посмотрев на нее, ответил я. На мои слова она притворно испугалась, и, сделав вид, что смирилась, застенчиво ответила: «Только будь нежен, милый». Под конец игры она ехидно показала мне язычок. «Нет, ты точно напрашиваешься на порку», от негодования шлепнул по упругой попке, затянутой в джинсы, отчего девушка довольно взвизгнула. «Да-да, давай попробуем, что-то этакое». Зельда сказала, что это довольно интересно, радостно сказала Кати, обвив мою руку. Гребаные нимфоманки, грустно вздохнув, подумал я. За прошедшее время до выступления Старк мы не успели обойти и половину выставки, поскольку она занимала огромную площадь. Однако, мы успели просмотреть некоторые интересные разработки. К примеру, ультразвуковой скальпель для применения в медицине. Он мог расслаивать ткани человека без сильных повреждений, отчего процесс заживления был быстрее. Или посмотрели руку, сделанную из искусственных мышц. Огромным минусом было то, что для ее управления был нужен суперкомпьютер. В ином случае она превращалась в очень дорогой манипулятор для простых действий. Центром выставки был и оставался реактор холодного синтеза. Раньше на него мало кто смотрел, но его после использования Таши в своем костюме он набрал огромную популярность. На выставке собственно был представлен как оригинальный, так и новые варианты. К сожалению, Старк опоздала на пресс-конференцию и не удалось посмотреть на нее вживую. Вместо нее все новые разработки представляла неизвестная женщина с эффектной внешностью. Также рядом со сценой заметил недовольную Пеппер Поттс. Она была довольно похожа на своего прототипа из фильмов, но и здесь мир внес свои коррективы. Грудь была чуть больше, рост немного выше и волосы имели более насыщенный рыжий цвет. Позвольте представить регенерационный комплекс Исида. Мы находились в большом открытом конференц-зале, и женщина на сцене наконец перешла к тому, что больше всего меня интересовало. Отойдя несколько шагов назад, рядом с ней из пола поднялась колонна с небольшим квадратным контейнером. Окружающие люди недоуменно смотрели на контейнер, а точнее на серую жидкость в нем, которая ходила волнами. Судя по вашим лицам, не этого вы ожидали? Довольная произведенной реакцией продолжила она. Stark Industries не стала ограничивать себя обычной медицинской практикой, а пошла дальше, или глубже. Как посмотреть? В этом контейнере находятся нанороботы, запрограммированные на лечение различных травм и отращивание конечностей, взяв паузу эффектно закончила она. Простите, но таких технологий просто не существует. Невозможно произвести робота такого малого размера, высказался кто-то в зале. Существование брони Железной Леди тоже считалось невозможным несколько лет назад, но мисс Старк защищает нас, несмотря ни на чьи домыслы, не растерялась спикер, чем заткнула недовольного слушателя и довольно кивнув, продолжила, наверняка многие думают так же, так что позвольте просто продемонстрировать. С этими словами из пола выдвинулось кресло рядом с колонной и на сцену прошла женщина в военной форме. Она села в кресло и ведущая помогла ей присоединить трубки, идущие от контейнера. Жидкость в нем, словно живя своей жизнью, заползла в открытое отверстие и по трубкам вошла в тело женщины. От такой сцены зал охнул, но судя по лицу испытуемой, это не вызывало никакого дискомфорта, и спустя несколько минут вся жидкость впиталась в нее. Наноботы в три раза меньше клеток человеческого тела, что позволяет им беспрепятственно путешествовать по организму. Женщина в форме вытащила из-за пояса нож и быстрым движением порезала себе ладонь. Комплекс ускоряет регенерацию, соединяя место разрыва и доставляя нужные вещества непосредственно к нему. Кровь из небольшой раны практически мгновенно перестала течь и потихоньку начала затягиваться. Небольшие раны затягиваются за несколько десятков минут, средние за несколько дней. При тяжелых он позволяет дожить до прихода помощи, сделав паузу. Спикер ослепительно улыбнулась и продолжила, наконец самое главное, с помощью пульта она вывела изображение женщины в форме, которая была на сцене на экран. Только у нее отсутствовали обе ноги по колено. Исида способна выращивать конечности, торжественно закончила она. Публика была просто в шоке от демонстрации, да и чего говорить, я тоже. Я сам не верил в такую скорую возможность помочь моей блондинке, но она и правда существует. Сколько времени требуется для регенерации таких повреждений? Тем временем кто-то из зала уже пришел в себя и задал важный вопрос. Улыбка на лице ведущей немного увяла, но она, встряхнувшись, ответила. Всего лишь несколько. Ее речь прервала влетевшая в своем костюме Старк. Приземлившись рядом с ведущей, она что-то ей сказала, от чего-то резко упала с лица. Старк приветливо махала радостной публике, в то время как ведущая сбежала со сцены и быстро начала что-то объяснять Поттс. Такие телодвижения мне резко не понравились. Я рассчитывал, что нападение будет после выступления Хаммер и я успею скрыться, но вселенная решила по-своему. Не успела Поттс что-либо сделать, как, пробив стеклянный потолок, на сцену приземлилось несколько десятков роботов, окружив Старк. Один из них спикировал на не успевшую среагировать женщину в форме и ее раздавила в кровавую кашу, забрызгав кровью первые ряды. Еще десяток вылез из ниш на сцене, и они все одновременно открыли огонь по Железной Леди. Она свечкой взмыла вверх, уклоняясь от летящих пуль, и вылетела из павильона. Роботы, промахнувшись, убивали людей в зале и, преследуя фигуру Старк, окончательно разрушили стеклянный потолок. Половина ботов полетели вслед Железной Леди, а другая, выдвинув пилоны на спине, сделала залп ракет. Я спиной почувствовал надвигающуюся опасность и успел взглянуть вверх, увидев большой осколок стекла, летящий в меня. Успеваю отпрыгнуть, прихватив рядом стоящую женщину, и нас сокатывает мелким крошевом разбившегося стекла. Паркер успела также отпрыгнуть, я за нее и не переживал. Правда, нескольким людям не повезло и их разрезало словно ножом. По всему залу происходила похожая ситуация, многих калечили или убивало падающее стекло. Паникующие люди не смотрели вверх, подставляясь под летящие осколки. На моих глазах тонкий, словно копье осколок пробил убегающую женщину. У выхода приземлилось еще два десятка роботов, разделившись. Одна половина начала обстреливать летающую Старк, а вторая направилась в нашу сторону по пути, убивая стоящих на пути людей. Подхватив спасенную женщину, рванул в противоположную от них сторону. Несколько раз предчувствие помогало уклониться от пролетающих пуль, но одна успела зацепить. Благо, что вскользь, разодрав майку на спине. Пока убегал от обезумевших машин, в голове билась мысль, какого фига они идут в мою сторону, если должны преследовать Старк. Рядом со сценой группа техников пряталась за перевернутым столом, укрываясь от града пуль. В их компании заметил рыжую голову, и мозаика со щелчком ложилась. Эти роботы хотят взять в заложники ПОЦ. Она отчаянно кричала в телефон, очевидно пытаясь дозваться помощи Старк. Осмотрев развернувшееся в небе сражение, понял, что помощи ждать нам не стоит. Более полусотни роботов зажимали красно-желтую фигурку со всех сторон. Роботы уже были в десятки метров от сцены, и я решил действовать. Бросив упавшую в обморок женщину спрятавшимся техникам, кинулся на сцену. Когда Старк взлетала, она успела уничтожить парочку роботов, и они сейчас валялись покореженной грудой металла. С трудом оторвав руку одного из них, направил ее в сторону надвигающихся врагов и соединил контакты. Пулемет, закрепленный на запястье, выплюнул дождь расплавленного свинца в их сторону, и отдача его увело вверх. Два железных дровосека упали на пол четырьмя искрящимися половинками. Еще одному отстрелило голову, но он, как ни в чем не бывало, продолжал двигаться, отчего я недовольно поморщился. Значит, управляющий модуль в другом месте. Когда два их товарища погибли, оставшиеся резко направили дуло своих пулеметов на меня и открыли огонь. Еще за секунду до этого спрыгиваю со сцены, едва не поскользнувшись от натекшей лужи крови раздавленной женщины-испытателя. Пригнувшись, быстро бегу вдоль рядов кресел. Роботы, не прекращая стрелять, повели дулами пулеметов вслед за мной. Чувствуя за спиной, как слаженный залп восьми роботов аннигилирует закрывающее меня кресло, еще сильнее ускоряюсь. Оставалось несколько метров до конца ряда, когда я услышал металлический лязг, и они перевели огонь на новую цель. Быстро выглянув из укрытия, вижу, как Паркер в своем костюме, схватив одного из ботов за ногу, орудовала им словно битой. Нога импровизированного оружия жалобно скрипнула и отвалилась на третьем по счете расплющенном роботе. Паутиной направив в сторону руку с пулеметом следующего бота, она одним ударом разрушила энергоячейку в его груди, и он напал как марионетка, у которой обрезали нитки. Подхватив безжизненную машину, она бросила его в оставшихся двух, создав кучу малу. Двумя точными движениями вырвав энергоячейки у беспомощных роботов, она поставила точку в этом бою. Не успели мы выдохнуть, как со всех сторон конференц-зала с неба упали еще не меньше трех десятков роботов, окружив нас.